Прощать сложнее, чем любить. Сын Гю не остановил ее, когда она выбежала из кафе. Как же Хёсон хотелось, чтобы он бросился следом, схватил ее и стал рассыпаться в извинениях. Если верить его словам, то у них со старой Лисой не было никаких отношений. Возможно, еще не все потеряно, если только он один потерял голову и пытался очаровать эту женщину. Так глупо со стороны Хёсон на что-то надеяться, но ее сердце не хотело прощаться с мечтой. Первой ее мыслью было пойти домой и устроить сцену мадам Хан. Однако потом она передумала и направилась в аптеку, к отцу, потому что он первый должен знать о том, что случилось. «Сын Гю тебе что-то сказал?» — спросил отец, пристально вглядываясь в ее лицо. «Папа, ты был прав. Сын Гю меня не любит». «Но и для тебя это, наверное, не открытие». Слова отца прозвучали, как эхо из глубокого колодца. Плечи Хёсон опустились, ноги задрожали. Она не могла вспомнить ничего из того, что собиралась сказать. Горло и грудную клетку сдавило. Отец прав. Где-то глубоко внутри она действительно это знала, но делала вид, что не догадывается. Она рассказывала ему о своих чувствах к Сын Гю, о том, как сильно она его любит, как надеется на будущее рядом с ним. Хёсон хотела любить и быть любимой, но это осталось лишь несбыточной мечтой. Она никогда не получала тепла даже от родной матери, поэтому не надеялась на романтические отношения. Сын Гю был первым мужчиной, который посмотрел на нее с интересом. Наверное, Хёсон просто не хотела замечать, на кого именно направлен его взгляд, обманывала себя. На самом деле, если так подумать, проблема заключалась не в том, что он выбрал другую. Возможно, Хёсон не расстроилась бы так сильно, если бы он увлекся незнакомой ей женщиной. Она просто списала бы все на превратности любви. Но как он мог положить глаз на ее мать, на женщину, которая подарила ей жизнь? Может, не рассказывать матери о ссоре с Сын Гю? Возможно, отец тоже сохранит это в тайне. Он ведь намного мудрее. Ведь все те мужчины, с которыми мадам Хан крутила романы, куда-то исчезли. И в итоге она все равно вернулась к мужу. Кстати, почему? Неужели отец привязал ее к себе с помощью любовного эликсира? Да, в этом он сильно отличался от Гефеста, который отвечал на все похождения жены полным безразличием. Отец скорее походил на чудовище, которое заперло красавицу Бель в своем замке до того момента, пока с него не спадет проклятие. Хёсон спросила у отца, есть ли что-то, о чем она еще не знает, и даже устроила допрос. До сих пор оставалась загадкой, как мадам Хан смогла его очаровать. «Я виноват в том, что увидел в ученице девушку, но твоя мама была слишком красивой». Все мужчины в мире, стоило им открыть рот, восхваляли внешность мадам Хан. Сын Гю говорил то же самое, что и отец. «Твоя мать — неземная красавица, она — мой идеал». Но почему все мужчины были так ослеплены ее красотой? Между ученицей старшей школы и немолодым учителем пролегала полоса отчуждения, точно 38-я параллель, разделяющая Северную и Южную Корею. Хёсон не хотелось слышать всех подробностей, но отец уже начал свой рассказ. Как бы пристально она на него не смотрела, сколь хмурые взгляды не кидала, он не замечал ничего, мысленно пребывая в прошлом. Отец говорил о том, какая мадам Хан была милая, прекрасная. В голове Хёсон, помимо ее воли, сам собой вырисовывался образ 17-летней матери. Интересно, наслаждалась ли она нескромными взглядами своего учителя? «Я будто сошел с ума». «Мне хотелось, чтобы она стала моей, чего бы это ни стоило. Ты поставил свою жизнь на карту, рисковал всем ради школьницы. Я слышала, что ты даже бросил аспирантуру ради того, чтобы она продолжала обучение». Хёсон и самой было стыдно, что она говорит так язвительно, но другого способа справиться с напряжением она не знала. Я подрезал ей крылья и не дал улететь в большой мир. «Не думаю, что ты был ей неприятен, раз она забеременела, а потом стала твоей женой. И вообще, какое отношение имеет ваше прошлое к моей проблеме?» Беременность и свадьба, которых она никогда не желала, стали для нее оковами, из которых она всеми силами хотела выбраться. А на самом деле я испытывал любовный препарат на себе и на твоей маме. Хотел пронаблюдать, как он подействует на обе стороны. Значит, родители оказались вместе благодаря тому самому Эра, о котором периодически упоминала мадам Хан. Неожиданное признание отца это подтверждало. Но, несмотря на все услышанное, Хёсон волновало лишь одно — мать отняла у нее Сынгю. «Мне кажется, ты страдаешь, расплачиваясь за мои грехи, и от этого мне невыносимо больно. Этот паршивец Сынгю сам в ответе за свои чувства. Ты не знаешь, но мама пыталась изменить его отношение к тебе и не добилась успеха. Теперь он рассказал о своих истинных чувствах, и будет лучше, если ты отпустишь ситуацию». Несмотря на услышанное, Хёсон не могла заставить себя простить мадам Хан. Пыталась изменить отношения с Ингю? Как же! Эта старая лиса только и знает, как одаривать кокетливыми улыбками мужчин, которые вьются вокруг. Спустя несколько дней, проведенных в глухом одиночестве в мансарде, Хёсон наконец-то спустилась в аптеку. Она не хотела встречаться с мадам Хан, но пришлось выйти из своей оборонительной крепости, поскольку на консультацию записался клиент. На входной двери в аптеку висело объявление о реновации. Папы нигде не было видно. Наверное, пошел договариваться по поводу съемной квартиры, куда они переедут на время реконструкции района. Аптека планировала принимать посетителей вплоть до начала работ. Мадам Хан, пребывая в прекрасном настроении, мыла полы и напевала себе под нос. «Я была счастлива просто смотреть на тебя и чувствовать трепет. Я стала жадной, мне захотелось состариться вместе с тобой, держать твою руку, покрытую морщинами. Я приду к тебе, словно первый снег, приду к тебе». Мычание мадам Хан действовало на нервы. Ну не смешно ли, что женщина средних лет напевает слащавый саундтрек к попсовому сериалу? И слова песни тоже раздражали, царапали сердце. Ведь именно о таком безоблачном будущем и мечтал Хёсон, как выяснилось тщетно. «Смотрите, какие люди! Что случилось? Мы совсем вас не ждали!» В голосе мадам Хан не было ни намека на издевательский тон. Он переливался, звучал игриво. «Не твое дело. Смотрю, ты в приподнятом настроении, песни распеваешь. Дела в аптеке идут хорошо. После реновации цена на нашу собственность возрастет, так что есть чему порадоваться. Слушай, ты бы приоделась, привела бы себя в порядок, сбросила бы пару килограммов, а то парня так и не найдешь». Мадам Хан хмыкнула и продолжила уборку. Хёсон, насупившись, подумала. «Да, она мастерски умеет делать больно. Вряд ли отец ей что-то рассказал». Во избежание скандалов отец остерегался влезать в их с матерью отношения. «Ты должна завтра кое-куда сходить», — протянула мадам Хан. «Я занята». «И чем же? Ты думаешь, аптека работает сама по себе?» Я обновляю странички в соцсетях, рассылаю рекламу, провожу консультации с посетителями. Даже удивительно, что такой занятой человек несколько дней подряд и носа в аптеке не показывал. Не волнуйся, мы завтра как-нибудь без тебя справимся. Как она может связывать себя с папой словом «мы», когда так легко крутила хвостом перед молодым человеком своей дочери? Хёсон жгла мать гневным взглядом. А та отложила швабру и достала из кармана клочок бумаги. Потом водрузила себе на нос очки с толстыми линзами. Почему мужчины не замечают того, что самое прекрасное в мире мадам Хан стареет? «Я все записала, чтобы не забыть. Так, суббота в 3:30, около 5 выхода из метро. Сходи туда, кое-кто будет ждать тебя». «И кто же? Сходи и узнаешь». «Тебе, глупышка, нужно провести переговоры». «Какие переговоры?» «Которые помогут тебе все переосмыслить». «Мне нужно с тобой поговорить». Хёсон посмотрела на мадам Хан со всей серьезностью. «О чем? О том, что ты расстроена из-за Сынгю? Из-за того, что его чувства тебе не подвластны? Я уже устала от всего этого. Твой ненаглядный сын Гю придёт туда, куда я сказала, так что вперёд, беги к нему навстречу». «О чём она говорит? Неужели мадам Хан не в курсе случившегося? Сын Гю ей не рассказал?» «Ты ничего не знаешь? Папа не сказал?» «Боже, какой прекрасной была бы моя жизнь, если бы Чхве Йонгван открыто говорил обо всём. Ты даже не догадываешься, насколько твой отец ограниченный и замкнутый». «Замолчи», — закричала Хёсон, не в силах слушать подобные слова. Она не заметила, как открылась входная дверь. В зал прошёл мужчина средних лет, одетый в дутую куртку. Видимо, именно он записывался на консультацию. За его спиной в дверях стояла другая посетительница. «Скажите, это та самая аптека?» — спросил мужчина, потирая руки. «Да, всё верно. Вы пришли по адресу. Доктор Чхве, что вы застыли на месте? Пришли посетители, которые записывались на консультацию». Мадам Хан даже улыбнулась Хёсон. Та потеряла дар речи. Лицемерная старая лиса. Хёсон предложила мужчине присесть. Посетительница, которая зашла вместе с ним, сначала стояла в отдалении, потом развернулась, чтобы выйти на улицу. Мадам Хан тут же подошла к ней. «Вы ведь тоже пришли за нашими лекарствами?» Мадам Хан не только хорошо справлялась с приготовлением препаратов, но и умело вела торговлю. «А, да, но, кажется, у вас сейчас клиент. Я зайду в другой раз», — подавленно сказала женщина, которой на вид было около 30, и держалась она довольно неуверенно. Неужели и её привело сюда разбитое сердце? В большинстве своём люди обращались в аптеку, чтобы улучшить семейные отношения. Были и те, кто пытался найти исцеление от безответной любви. Однако любовный эликсир не мог помочь в том случае, если чувства уже исчезли, как бы того ни хотели клиенты. И он был бесполезен для тех, чьё сердце молчало в ответ на чьи-то чувства. Хёсон стало грустно. Почему она, рационально подходившая к проблемам своих клиентов, не могла трезво оценить ситуацию, когда дело касалось её самой? Наверное, слепота и глухота — побочные проявления болезни под названием любовь. «Хорошо, обязательно приходите снова». Мадам Хан придерживалась определённой стратегии в ведении бизнеса, не пыталась удержать тех, кто собирался уходить, и не мешалась под ногами у тех, кто только зашёл в аптеку. Похожим образом она вела себя и в романтических отношениях. Приносила ли это пользу амурным делам, Хёсон не знала, но торговле такая манера поведения точно способствовала. Хёсон бросила взгляд на женщину, выходившую из аптеки. Со спины она выглядела крайне беззащитной, уязвимой. Очень часто бывает так, что посмотришь человеку вслед и понимаешь, что он из себя представляет. Казалось, будто в голове у этой посетительницы скопилось много невысказанных мыслей, и они давят на неё тяжким грузом. «Наверное, вы замёрзли? Не хотите чашечку чая?» — обратилась Хёсон к мужчине средних лет, решив, что пора, наконец, уделить ему внимание, иначе он сочтёт её невежливой. Мадам Хан меж тем встала у окна и разглядывала только что вышедшую посетительницу. Наверное, она тоже её заинтересовала. Женщина не спешила покинуть переулок и продолжала медленно бродить возле аптеки. Затуманенная стеклом запотевшего окна, она казалась героиней какого-то фильма. Хёсон с трудом оторвала от неё взгляд и снова посмотрела на посетителя. «Спасибо. Чая не нужно. Лучше ответьте, пожалуйста, на один вопрос». Судя по тому, как мужчина переминался с ноги на ногу, он был чем-то сильно обеспокоен. «Да, конечно, спрашивайте. Ваш препарат...» Хёсон молча слушала. Она чувствовала, что нужно позволить мужчине договорить до конца. «Если принимать это лекарство, можно ли человека, которого сильно ненавидишь... Нет, не полюбить, но... хотя бы простить». Хёсон чуть было не ойкнула от удивления. Впервые за все месяцы работы ей задали такой вопрос. «Разумеется, такое возможно. Любовь — это желание открыть свою душу другому человеку. Вы оставляете в своей душе место, чтобы принять его таким, какой он есть». Только после этого исчезает ненависть и приходит прощение. Пока Хёсон раздумывала, как ответить, в их диалог влезла мадам Хан. Просто смешно. Интересно, а она сама когда-нибудь принимала меня, свою дочь, со всеми моими недостатками, заботилась обо мне? Нет, я так и не узнала, что такое материнская любовь. Мадам Хан только и умеет, что красиво говорить. Хёсон готова была вылить на мать поток ругательств, которые она когда-то записывала в своем дневнике. Чокнутая. Слова мадам Хан, видимо, вселили в мужчину уверенность. Он вытер платком пот со лба и спросил, могут ли они выслушать его историю. На лице гостя лежала глубокая тень разочарования и грусти. Хёсон пригласила его в кабинет, усадила в кресло и все-таки налила в гостевую кружку чая. Меж тем мадам Хан вышла на улицу и подошла к женщине, которая продолжала ходить кругами вокруг аптеки. Со спины мать выглядела старше своих лет. Хёсон вдруг вспомнила, как та надела очки с толстыми линзами, чтобы прочитать записку. Мадам Хан, несомненно, начала стареть.